Глава 75. Яна. «Мне бы водички», — шепчу я. И передо мной сразу появляется бутылка воды. Я жадно пью, торопясь и обливаясь. Такая дикая жажда, что аж затошнила. Варлам обнимает меня за плечи и испуганно заглядывает в глаза. «Зайка, тебе плохо?» «Уже нет. И правда, мне сразу полегчало. Я просто хотела пить. Просто меня немного укачало в карете. Просто я переволновалась от всего этого». Я зачарованно смотрю на огромный бриллиант, расположившийся на моем пальце. «Нравится?» – спрашивает Варлам. «Он такой огромный. Это же хорошо!» «У тебя все огромное!» – выдаю я. И мгновенно оказываюсь на коленях у Варлама, где могу тактильно убедиться, насколько верно это замечание. А Варлам, кажется, хочет убедиться, что на мне есть трусики. Они есть или уже нет? Что ты делаешь? Кто? Он прикидывается непонимающим. Варлам! Ты моя невеста! Это же не значит, что... Нет, но это невозможно. Когда он прикусывает мочку моего уха, одновременно расстегивает платье и пытается избавить меня от нижнего белья, я забываю, что хотела сказать, потому что мгновенно вспыхиваю и позволяю ему делать все, что он захочет, потому что, оказывается, сама хочу того же, очень сильно. Вот оно, лучшее средство от укачивания – Варлам. Его нежные губы, его жадные руки, его огромный, горячий, нетерпеливый. «Мы же не будем прямо здесь?» – шепчу я. «Конечно, будем!» Я сижу на нем верхом. Он подбрасывает меня вверх и врывается в меня снизу. Я держусь за его плечи, кусаю за шею, целую в губы. «Дико хочу тебя!» – шепчет он. «Ты сумасшедший!» – отзываюсь я. «Тебе же это нравится?» «Да, да, да, и еще раз да!» Варлам привез меня в чудесное место. Это что-то вроде причала на реке, где расположился маленький уютный ресторанчик, на террасе которого с видом на романтичный закат сегодня только мы одни. В глубине играет трио музыкантов. Официанты в длинных фартуках бесшумно появляются из ниоткуда и ставят перед нами роскошные блюда. Варлам под столом гладит мою ногу, с которой он снял байкерский ботинок. «На самом деле это все неправильно», — говорю я, озвучивая сомнения, которые мучили меня еще до всей этой вакханалии. А сейчас опять проснулись. «Что именно?» — спрашивает Варлам. «То, что мы так торопимся». «Хочешь, я не буду торопиться. Я буду очень медленным и нежным и вдумчивым. Я очень тщательно изучу каждый твой пальчик». «Я не об этом». «А о чем?» «О предложении. Нам рано жениться. Мы совсем не знаем друг друга». «Ерунда», — фыркает Варлам. «Надо было просто встречаться», — продолжаю я. «Еще какое-то время». «Какое время?» «Ну, год, например». «Зайка, ты с ума сошла? Какой нафиг год? Зачем так мучить себя?» «Чтобы узнать друг друга получше». «Узнаем в процессе». «В процессе?» «Семейной жизни». «Ой, что это, все правда? Мы с Варламом. У нас будет настоящая семья?» Как-то это все странно, внезапно и немного страшно. Даже когда я ждала от Варлама решительного шага и в глубине души надеялась, что он сделает предложение, дальше этого мои мысли не шли. Как истинная девочка, я хотела чего-то красивого и романтичного. И я получила это сполна. Но я не думала о том, насколько это важный шаг. «Зайк, ты чего?» «Семейная жизнь. Звучит так серьезно». «Боишься?» «Боюсь». «Не бойся, я все время буду рядом». «Давай все же не будем торопиться со свадьбой», — говорю я. «А давай будем». «Но...» «Зайка, не трусь. Поженимся 11-го, как и планировали». «Планировали? Меня вообще-то о дате никто не спрашивал». «Ну ладно, я не хочу быть капризной и совсем не собираюсь выносить мозг. Я очень люблю Варлама и хочу быть с ним. Просто моя разумная часть говорит, что все слишком быстро». «Не понравится? Разведемся!» — вдруг произносит Варлам. «Что? Я не хочу разводиться!» «Представляешь, я тоже!» «Зачем он вообще об этом говорит в такой момент?» «Зайка, мы подпишем брачный контракт. Я хочу, чтобы ты знала, все, что у меня есть...» «Мне не нужны твои деньги!» – вспыхиваю я. «Развод, контракт, деньги – вот чем сейчас заняты его мысли!»